Глава 12. Когда Харри вернулся в управление, старшего инспектора Крамли на месте не было. Нхо поднял кверху палец и произнес «Рогер». Едва Харри любезно попросил его связаться с телефонной компанией и проверить все разговоры с мобильного телефона посла в день убийства. Со старшим инспектором удалось связаться только ближе к 5 часам. Так как было уже поздно, она предложила прокатиться по реке, полюбоваться каналами и заодно, как она выразилась, закрыть вопрос о достопримечательностях. На пристани им была предложена длинная лодка за 600 батов. Но Крамли что-то прошипело по-тайски, и цена тут же упала до 300. Они поплыли вниз по Чао-Прая, потом свернули в один из узких каналов. Деревянные лачуги без стен, совершенные развалюхи, едва держались на сваях в воде, и запах еды, клоаки и бензина накатывал на лодку вместе с волнами. У Харри было ощущение, что они проплывают прямо сквозь дома, мимо живущих в них людей, и только ряды зеленеющих растений в горшках мешали разглядеть происходящее внутри. Между тем обитателей это не смущало. Напротив, они с улыбкой махали руками в ответ. На причале сидели трое мальчишек в шортах. Мокрые, они только что искупались в коричневой воде и теперь что-то кричали им. Крамли добродушно погрозил им кулаком, а гребец усмехнулся. «Что они кричат?» — полюбопытствовал Харри. Она показала рукой на свою голову. «Майчий! Это значит монахиня. Монахини в Таиланде бреют себе головы. Но будь на мне белое одеяние, ко мне отнеслись бы более почтительно», — засмеялась она. «Вот как? А, по-моему, ты и так пользуешься уважением, твои люди». «Это потому, что я сама отношусь к ним с уважением», — прервала она его. «И еще потому, что я умею работать». И она сплюнула за борт. «Но тебя это, кажется, удивляет? Ведь я женщина?» «Я этого не говорил». «Многие иностранцы удивлены, как это женщины в нашей стране могут сделать успешную карьеру. Но у нас не получила распространение культура мачо, а моя проблема скорее в том, что я сама иностранка». От легкого бриза влажный воздух казался чуть прохладнее. В кронах деревьев слышалось скрипучее пение кузнечиков. Харри и Лис, как и в прошлый вечер, не отрывали глаз от кроваво-красного заката. «Что заставило тебя переехать сюда?» Харри смутно подозревал, что переходит границу дозволенного, но все равно решился спросить. «Моя мать была тайкой», — помедлив, произнесла она. «Отец остался служить в Сайгоне после войны во Вьетнаме, а в 67-м встретил ее в Бангкоке». Она рассмеялась и поправила подушку под спиной. «Мать говорила, что забеременела в первую же ночь. Тобой?» — она кивнула в ответ. «После капитуляции отец взял нас с собой в США, в Форт Лодердейл, где служил в чине подполковника. Но когда мы приехали туда, мать обнаружила, что он уже был женат, когда они встретились. Узнав, что мать беременна, он написал домой и потребовал развода». Она покачала головой. «У него были все возможности бросить нас в Бангкоке, если бы он только захотел. Может, в глубине души он и желал этого. Кто знает?» «Ты не спрашивала его об этом? Разве нам всегда нужна честность? И потом, я знаю, что не получила бы вразумительного ответа на свой вопрос. Просто он был такой. Был? Он уже умер». Она повернулась к нему. «Тебе не нравится, что я рассказываю о своей семье?» Харри прикусил фильтр сигареты. «Да нет, ничего. Отец не мог поступить так. Он не бросил нас, потому что ответственность имела для него значение. Когда мне исполнилось 11, мне разрешили завести котенка. Мы взяли его у соседей в Форт Лодердейле. После моих долгих приставаний отец наконец согласился, но с условием, что я буду ухаживать за животным. Прошло 2 недели. Котенок мне надоел. И я пошла к отцу спросить, нельзя ли отдать его обратно прежним хозяевам. Тогда он отвел меня с котенком в гараж. «Никогда не уходи от ответственности», — сказал он. «Именно так гибли целые цивилизации». С этими словами он достал свою винтовку и всадил 12-миллиметровую пулю прямо в голову котенку. После этого велел мне принести воды и вымыть пол в гараже. Вот каким он был. Поэтому она сняла темные очки, протерла их краем рубашки и прищурилась, любуясь закатом. Поэтому он никогда не мог понять, зачем прекратили войну во Вьетнаме. «Мы с матерью переселились сюда, когда мне было 18». Харри кивнул. «Как я понимаю, твоей матери с ее азиатской внешностью было не так-то просто приехать после войны на военную базу в США. На базе было как раз проще. А вот другие американцы, которые не были во Вьетнаме, но потеряли там сына или мужа, они-то ненавидели нас лютой ненавистью. Для них любой косоглазый был Чарли. Чарли. Виктор Чарли. Так американские военнослужащие называли бойцов Южного Вьетнама». Мужчина в костюме сидел у обгоревшей хижины и курил сигарету. «А потом ты окончила полицейскую академию, стала следователем в убойном отделе и обрила голову?» «Не в такой последовательности. И я не брила голову. Волосы сами выпали за какую-то неделю, когда мне было 17. Редкая форма алопеции. Зато практично в местном климате». Проведя рукой по голове, она устало улыбнулась. Харри только сейчас заметил, что у нее нет ни бровей, ни ресниц. Ничего. Сбоку от них проплывала другая лодка. Она была до краев нагружена желтыми соломенными шляпами, и пожилая тайка жестами показывала то на шляпы, то на их головы. Крамли улыбнулась, учтиво отказываясь от предложения, и что-то сказала. Но женщина, прежде чем обогнать их, перегнулась через борт к Харри и протянула ему белый цветок, а потом указала на Крамли и рассмеялась. «Как будет спасибо по-тайски? Кхоп-кхунг-храп», — сказала ему Крамли. «Понятно. Скажи ей это за меня». Они плыли мимо храма Ават, стоявшего прямо у канала. Так что из его распахнутых дверей слышно было пение монахов. Люди сидели на лестнице и, сложив руки, молились. «О чем они молятся?» — спросил он. «Не знаю. О мире. О любви. О лучшей жизни. Сейчас или в будущем. О том, о чем просят люди везде и повсюду. Я не верю, что Атле Мольнес ждал проститутку. Думаю, он поджидал кого-то другого». Они плыли дальше, и храм вскоре исчез вдали. «Кого же?» «Не имею представления. Почему тогда ты так думаешь? У него были деньги только на то, чтобы снять номер, и я просто уверен, что он не планировал покупать секс-услуги. В этом мотеле он собирался с кем-то встретиться». По словам Вана, когда Мольнеса нашли, дверь его номера была не заперта. Разве это не странно? Ведь когда захлопываешь подобную дверь, замок в ней защелкивается автоматически. Он, видимо, специально нажал кнопку на ручке, чтобы дверь не захлопнулась сама. А убийце это было просто незачем делать. Он или она, скорее всего, не ожидали, что перед ними окажется незапертая дверь. Так почему же Мольнес это сделал? Большинство постояльцев подобного заведения предпочли бы запереть дверь, когда они ложатся спать. Разве не так? Она покачала головой. Может, он все-таки лег спать, но побоялся не услышать стука в дверь когда придет тот, кого он ожидал? Вряд ли. Не было у него причины оставлять дверь открытой, и для этой Тони Хардинг, ведь они договорились, что он сперва позвонит. Согласна? Харри так увлекся, что не заметил, как сильно сдвинулся к борту, и гребец крикнул ему, чтобы держался посередине. Не то лодка перевернется. Думаю, он хотел скрыть, что собирался с кем-то встретиться. И в этом смысле мотель был удобным местом, поскольку находится за городом. Как раз то, что надо для тайной встречи. Да еще никакой регистрации гостей. Хм. Ты думаешь о фотографиях? Разве можно о них не думать? Такие снимки можно купить во многих местах Бангкока. Может, он сделал следующий шаг? Может, речь идет о детской проституции? Может быть. Продолжай. Мобильный телефон. Его не было, когда мы нашли убитого, и его нет ни в кабинете, ни у него дома. Его украл убийца. Да, но зачем? И если это вор, почему он заодно не взял деньги и не угнал машину? Крамли почесала ухо. «Улика», — продолжал Харри. «Убийца тщательно заметал следы. Может, он прихватил с собой мобильник, потому что тот содержал важную информацию? Как это?» «Что делает типичный владелец мобильного телефона, когда сидит в мотеле и кого-то ждет? А этот кто-то тоже имеет мобильный телефон и как раз в этот момент едет к мотелю, застревая в ужасных пробках на дорогах Бангкока?» «Он звонит и спрашивает, долго ли еще ему ждать?» — ответила Крамли. И, казалось, она все еще не понимает, что он имеет в виду. У Мольниса был телефон Nokia, такой же, как у меня, и Харри достал телефон. Как и большинство современных мобильных, он сохраняет в памяти последние 5-10 звонков. И, вероятно, Мольнис разговаривал с убийцей до его прихода, и потому тот знал, что его могут вычислить по набранным номерам в мобильнике. «Ну да», — протянул он без особого восторга. «Он мог просто стереть все номера и положить телефон на место. Но у нас теперь есть косвенная улика. Убийцу Мольнис знал». «А что, если телефон был выключен?» Хильда Мольнис пробовала дозвониться мужу, но безрезультатно. «А без пин-кода убийца не смог бы стереть в телефоне номера. Окей. Тогда нам нужно связаться с телефонной компанией и получить распечатку номеров, по которым звонил Мольнис в тот вечер. Однако сотрудники, которые обычно помогают нам в таких делах, уже закончили работу, так что я позвоню им завтра утром». Харри поскреб в затылке. «Это не обязательно. Я разговаривал с Нхо. Он этим занимается». «Ясно», — сказала она. «Ты нарочно сделал это не через меня?» В ее голосе не слышалось ни раздражения, ни вызова. Она спросила только потому, что Нхо был ее подчиненным, и Харри нарушил иерархию. И дело не в том, кто здесь начальник, а кто нет, а в том, что эффективнее для расследования, а это уже в зоне ее ответственности. «Вас не было на месте, старший инспектор Крамли. Простите, если я поторопился». «Не стоит извиняться, Харри. Ты же сам говоришь, что меня в тот момент не было. Кстати, можешь называть меня Лиз». Теперь они поднимались вверх по реке и уже успели проплыть довольно далеко. Старший инспектор показала пальцем на дом, окруженный большим садом. «Там живет твой соотечественник», — произнесла она. «Откуда ты знаешь?» «В прессе поднялся скандал, когда он построил себе этот дом. Видишь, он похож на храм. Буддистов возмутило, что язычник живет в таком жилище. Они сочли это кощунством. К тому же они упирали на то, что дом построен из бывшего бирманского храма, находившегося на спорной приграничной территории с Таиландом. В те времена там было напряженно, то и дело возникали перестрелки, так что люди уезжали кто куда. А норвежец купил по дешевке целый храм И так как северо-бирманские храмы построены из тикового дерева, он смог разобрать его и перевезти в Бангкок. «Надо же!» — удивился Харри. «И кто это?» «Уве Клипра, один из крупнейших строительных подрядчиков в Бангкоке. Думаю, ты еще услышишь о нем, если задержишься у нас чуть дольше», и она велела гребцу поворачивать назад. «Нхо, должно быть, уже получил распечатку звонков. Как насчет того, чтобы заказать еду с доставкой?» Распечатка действительно уже пришла, похоронив теорию Харри. Последний звонок был зарегистрирован в 17:55, заявил Нхо. Иными словами, приехав в мотель, он никому не звонил. Харри посмотрел в пластиковую миску с супом-лапшой. Белые полоски напоминали бледные заморенные спагетти, и он всякий раз вздрагивал, когда они выныривали в самом неожиданном месте, едва он пытался захватить их палочками. «Однако номер убийцы может и быть в этом списке», — с трудом проговорила Лис с набитым ртом. «Иначе зачем ему было красть мобильник?» Вошел Рангсан и сообщил, что здесь Тоня Хардинг. У нее снимают отпечатки пальцев. «Можете поговорить с ней, если хотите». «И еще кое-что». «Супавади сказал, они проверят ампулу из машины. Результаты будут известны завтра. Нашим делом занимаются в первую очередь. Передавай им привет и скажи «Коп-кон-краб», — ответил Харри. «Что-что?» «Скажи им спасибо». Харри глупо заулыбался, а Лис, поперхнувшись, закашлялась так, что рис разлетелся по сторонам.